Глава 6. Несколько секунд я так и сидела, успокаивая рвущееся из груди сердце. Потом встала и подошла к прислонившемуся к стене бородатому. Он наблюдал за мной одним глазом, другой стремительно заплывал, и прикладывал рукав рубахи то к разбитой брови, то ко рту. Ему неслабо прилетело от разъяренного сокола. Ведь как хорошо он знает своего хозяина. Дождался, когда тот спустит немного пар. И только после этого начал говорить. Точно знал, что раньше сокол его не услышит. Как бы там ни было, этот бородатый спас меня, если не от смерти, то от боли и увечий. «Спасибо вам», — с дрожью в голосе поблагодарила я. «Давайте помогу». «Себе помоги», — буркнул он в ответ, отлепился от стены и, пошатываясь, пошел к выходу. Еле успела от него отпрянуть. «Ведите ее на борт», приказал мужик кому-то за дверью, и за мной тут же вошли несколько амбалов. Странный он. Уже 2 раза спасает меня от увечий, но особой расположенности ко мне все равно не испытывает. «Господин Сокол, близится шторм, не стоит сегодня выходить в море». Глядя на почти спокойную синюю гладь, сказал стоявший рядом с моим похитителем невысокий, плотно сбитый седой бородач. «Где ты этот шторм углядел?» Насмешливо посмотрел на него парень. «Так и скажи, что после вчерашней пьянки твои матросы еще не все встали на ноги. Нечего шторм приплетать». «Но, господин Сок, я сказал, мы отплываем». Посуровил парень. «Некогда нам здесь прохлаждаться. Да вы, гляди, генерал сюда нагрянет. Ему потом про шторм лично рассказывать будешь». Капитан крякнул и поскреб заросшую щеку. «Я вас предупредил». И уже проходившим мимо матросам. «Чего плететесь, как беременные черепахи?» И дальше было непередаваемое сочетание корабельного сленга и нецензурной брани. Меня уже подвели к остальным рабам и погнали к морю. Все мои мысли сосредоточились на том, как залезть в лодку, не окунувшись при этом в воду с головой. Крики и далекий звон стали я услышала, когда уже забралась в лодку. Обернулась в отчаянной надежде, что это Серж меня нашел, а не пьяные матросы решили выяснить отношения. Мне было плохо видно, но потому как зашевелились пираты и разбойники, стало понятно, что я в своих надеждах не ошиблась. Окрылённая собралась выпрыгнуть из лодки, но услышала рык бородатого. «Сиди, дура!» Ага, я вот так взяла и послушалась. Я прыгнула. Но этот гад каким-то невероятным образом умудрился заскочить в лодку и перехватить меня поперек талии, когда я была уже в воздухе. Мы вместе рухнули на дно лодки. На мгновение из легких вышибло весь воздух, а потом я начала биться и брыкаться. Упускать свой шанс освободиться я не собиралась. «Бешеная кошка», — шипел подо мной продолжавший меня держать бородач. «Серж! Серж!» Кричала я изо всех сил, истово желая, чтобы он оказался рядом и спас меня. Но внезапно надо мной нависла чья-то фигура, и мне отвесили такую оплеуху, что из глаз посыпались искры. «Замолкни, сука!» Раздалось над головой шипение сокола и его громкое «Отплываем! Быстрее! Бросайте этот скот, пусть генералом подавится!» Лодка дрогнула, в нее запрыгнули еще несколько человек. И я, все еще плохо соображая после оплеухи, услышала плеск волн. Матросы заработали веслами. Сокол стащил меня с бородача. Усадил перед собой и сжал горло пятерней так, что сознание снова стало меркнуть. «Рыпнешься, сверну тебе шею, как куренку. Мне так даже больше понравится. Генералу, думаю, тоже». И только после того, как я едва не задохнулась, сокол ослабил хватку, и я закашлялась от хлынувшего в легкие воздуха. Берег удалялся стремительно. Сильные матросы гребли дружно. И когда знакомая высокая фигура в окружении других мужчин в форме показалась на берегу, меня уже обвязывали веревками, чтобы поднять на палубу корабля. Серж меня искал. Еще как искал. Но опоздал. «Серж!» Прошептала я, и из глаз брызнули слезы. Меня подняли на палубу и куда-то поволокли. Сережа. Я видела, как он кинулся за мной в морские волны, но вплавь за кораблем не угнаться. Матросы метались по палубе, поднимали паруса, капитан выкрикивал команды, а я теряла последнюю надежду на спасение.